Глава 17. 3 июня, четверг, Медвежье озеро. Диана в который раз убедилась, что лучшие дни проходят не по плану, а складываются из случайных встреч и импульсивных решений. Внезапное появление Дениса перевернуло ее график с ног на голову, но в итоге это оказалось к лучшему. Ему, откровенно говоря, не очень-то понравилась ее идея обратиться к Карпатскому, но Диана умела быть настойчивой, когда что-то казалось ей правильным. А ей казалось правильным сообщить полицейскому информацию, волей случая, оказавшуюся в ее распоряжении, каким бы странным ни был источник. И пусть потом не говорят, что граждане не желают помогать полиции или не доверяют ей. Хотя, если бы она не знала Карпатского лично, конечно, ни за что с таким в полицию не пошла. «И что дальше?» — поинтересовался Денис, когда она вернулась к машине. Диана пожала плечами. Они и так довольно долго проторчали у отделения, поскольку ей не хотелось звонить Карпатскому и просить о встрече, отвлекая его от текущих дел. Тогда рассказ с налетом мистицизма мог снова вызвать много негатива. «Ничего, пусть полиция этим занимается. Мы свой долг выполнили, сообщили, что узнали. А расследовать убийство — не наша задача». Денис посмотрел на нее с сомнением. «Такими темпами я вряд ли смогу узнать что-то новое о Софии и ее исчезновении». «Мы потом обязательно спросим у Вячеслава Витальевича, пригодились ли наши сведения и что им удалось выяснить. Если в этом деле как-то всплывет информация о твоей девушке, он обязательно скажет». Его это не слишком вдохновило. И Диана предложила. «Если очень хочешь, можем сходить с тобой туда, где обнаружили тело. Территория общественная, полиция наверняка там давно закончила». «Можем посмотреть, как там что. Вдруг найдем что-нибудь интересное». Это стало уже вторым импульсивным решением за день. И оно понравилось Денису куда больше, чем поездка в полицию. А потом одно цеплялось за другое. В лесополосе на берегу реки они ничего не обнаружили, кроме остатков ленты, которые огораживают подобные места. Но весьма приятно прогулялись, болтая по большей части ни о чем. Погода вполне располагала, поэтому, вернувшись на облагороженную территорию набережной, они прошли ее по всей длине. А в противоположном конце, немного устав от ходьбы, решили выпить кофе на террасе, которую открывали там каждое лето. И снова они сидели, болтая обо всем и ни о чем важном. Их общение не было похоже на ее доверительный разговор с Карпатским прошлым вечером. Но Диане это скорее нравилось. Совершенно не хотелось снова разреветься от внезапно нахлынувших чувств, поэтому непринужденная беседа с оттенком флирта ее вполне устраивала. Рядом с террасой возвышался торговый центр с кинотеатром. Не с тем, в который Диана собиралась сходить, но сама его близость напомнила об этой части плана на день. Она сказала об этом Денису, и тот внезапно горячо поддержал идею. Казалось, его уже не волновало то, что ничего нового о пропавшей подруге он пока не узнал. Вероятно, и его увлекло легкое общение. Фильм выбрали наугад. Особо даже не вчитываясь в описание, просто посмотрели, что начинается в ближайшее время. Денис предложил взять попкорн, но Диана отказалась, сославшись на сытость и непристойную калорийность. На что ее спутник заявил, что в его организме калории не задерживаются, сколько бы он ни ел, и взял себе среднее ведро. Ей оставалось только завидовать. И отказываться каждый раз, когда Денис пытался ее соблазнить. А делал он это с настойчивостью, достойной лучшего применения. В конце концов, Диана все же зачерпнула горсть. Или даже две. Фильм оказался забавным, но из тех, которые никогда не станешь пересматривать. А через пару дней не вспомнишь даже название, не то что сюжета. Выходя из кинотеатра, Диана поинтересовалась. «Ты останешься в Шелково или поедешь домой?» «Останусь, пожалуй. Надо же выяснить, чем дело с убийцей в мешке обернется. Поселишься здесь?» Диана кивнула на башню, возвышающуюся совсем недалеко. Впрочем, ее было видно отовсюду. Денис смерил гостиницу задумчивым взглядом и покачал головой. «Уж лучше по старинке поеду на Медвежье озеро. По крайней мере, там мне обычно удается уснуть. Может, приснится что-то полезное». Диана кивнула, сделав вид, что поверила, но не сомневалась, что он предпочитает ту гостиницу только потому, что именно на Медвежьем озере пропала его София. И он, должно быть, надеется все-таки найти там какую-то подсказку. «Давай отвезу тебя», — предложила она. Еще одно спонтанное решение. Конечно, Денис не стал отказываться, хотя теперь такси ездили на озеро с большим энтузиазмом, чем в его первый визит. «Поужинаешь со мной?» — предложил он, едва Диана свернула на гостиничную парковку. «Я угощаю?» От таких предложений не принято отказываться, и поскольку других планов у нее все равно не было, а есть что-то надо, она согласилась. «Только мне зарегистрироваться нужно. И брони у меня нет. Надеюсь, у них найдутся свободные номера». Диана обвела взглядом полупустую парковку и уверенно ответила. «Думаю, у тебя еще и выбор будет». Она оказалась права. Денис предпочел обычный номер на первом этаже и снял его сразу на двое суток. Когда он сказал про одноместное размещение, администратор, симпатичный парень с бейджиком Роман, вопросительно посмотрел на нее. «Я не остаюсь на ночь», — заверила Диана. «Только на ужин». Парень улыбнулся и кивнул в знак понимания. Выдал Денису ключ-карту и дежурно пожелал. «Приятного пребывания на Медвежьем озере». Тот поблагодарил его и направился к номеру, на ходу предложив Диане. «Зайдем ко мне на минутку? Хочу бросить рюкзак и немного освежиться». «Я тебе лучше в коридоре подожду». Денис не вызывал у нее тревоги, но почему-то не хотелось идти в его комнату даже с такой невинной целью, как помыть руки. В конце концов, туалет имеется и рядом с рестораном. Это Диана выяснила еще в прошлые приезды сюда. Он не стал настаивать и, открыв дверь номера, лишь пообещал, что постарается побыстрее. «Если хочешь, можешь идти без меня, займешь нам столик. Я догоню». Оставшись в коридоре одна, Диана посмотрела по сторонам. Повернулась вокруг своей оси, немного потопталась на месте, глядя сквозь панорамное окно на озеро, и в конце концов не спеша двинулась по коридору. Она не сомневалась, что мест в ресторане так же много, как и свободных номеров, поэтому не видела смысла торопиться и что-то там занимать. Но и торчать под дверью ей тоже не хотелось. Всего в нескольких шагах от номера Дениса коридор делал поворот по 90 градусов. Диана хорошо знала это место. И сейчас на нее накатили воспоминания, заставившие горло болезненно сжаться. Даже глаза защипало, когда она мысленно снова оказалась в апреле этого года. Тогда они приехали сюда с Дашей, чтобы навестить Катю, присматривающую за еще не открывшейся гостиницей. Взгляд сам собой нашел неприметную дверь под лестницей. Та отличалась от других, ведущих в номера. Вместо магнитного замка она запиралась на обычный ключ. И в тот день, когда они исследовали гостиницу втроем, вдруг оказалась открыта. Сложилось бы все иначе, если бы тогда они не спустились в подвал и не нашли на полу плеер. Были бы ее подруги до сих пор живы. Узнала бы она правду о Кирилле. Диана задавалась вопросами до тех пор, пока ручка двери вдруг не опустилась, а полотно не качнулось в сторону. Можно было предположить, что из подвала сейчас кто-то выйдет. Кто-то из персонала или даже сама хозяйка. Но дверь так и не распахнулась. Лишь появилась узкая щель. Что бы это значило? Диана нахмурилась и, не отдавая себе отчета, шагнула к лестнице. «Я готов. Идем?» Прозвучало за спиной, заставляя обернуться и ненадолго выпустить дверь из вида. Денис смотрел на нее вопросительно и слегка удивленно. Он успел сменить футболку, в которой гулял, на свежую. Вместо ответа Диана поманила его за собой и все-таки подошла к ведущей в подвал двери. «Ты чего?» — удивился Денис, но за ней последовал. «Там, кажется, кто-то есть». «И что?» «Хочу посмотреть». «Разве не здесь тебя однажды чуть не заперли?» «Здесь». «И зачем тогда тебе туда идти? Надеешься, что это все-таки произойдет?» Его голос звучал чуть насмешливо, и это давало понять, что реальной угрозы он не чувствует, просто подначивает ее. «А вдруг там найдется что-то полезное?» Диана уже взялась за ручку двери и потянула ее на себя, бросив на спутника выразительный взгляд. «В прошлый раз мы с девчонками обнаружили плеер твоей Софии». Денис вмиг посерьёзнел. «Ну, давай посмотрим. Лишь бы приключений на одно место не словить». «Будем надеяться, там просто Юля или Влад. Заодно поздороваемся». Диана распахнула дверь, и они вместе переступили порог, оказавшись на первой ступеньке, ведущей вниз лестницы. Сегодня здесь было не так уж и темно. Где-то внутри находился источник света, но его не было видно за поворотом. Денис, кажется, хотел это как-то прокомментировать, но Диана жестом остановила его, напряженно прислушиваясь к звуку шагов. Они удалялись. Кто-то спускался по второй части лестницы. «Есть кто?» — позвала Диана. «Юля? Влад? Это вы?» Ответа не последовало. И звук шагов стих, словно неизвестный замер. Замер и затаил дыхание, поскольку не осталось совсем никаких звуков. Диана шагнула на ступеньку ниже, но Денис придержал ее за плечо. «Может, тут просто кто-то уединился и не хочет, чтобы его обнаружили?» — тихо предположил он. «Кто-то из гостей, например, устроил себе романтик в необычном месте. Или из хозяев?» Диана задумалась. «Вполне правдоподобная версия. Человек хотел выйти, но заметил, что она торчит в коридоре и смотрит на дверь, вот и остался внутри. А потом и вовсе решил спрятаться внизу. Но зачем?» Когда она задала этот вопрос Денису, тот пожал плечами и тихо предположил. «Может, там Влад не с Юлей? Или Юля не с Владом? Или кто-то из гостей не со своей женой или мужем, вот и прячутся. Можем поставить людей в неловкое положение». «Да и черт с ним». После недолгого размышления решила Диана и продолжила спускаться. Сердце в груди взволнованно билось, и интуиция твердила, что дело не в чьём-то желании спрятаться от любопытных глаз. Будь оно так, свет выключили бы. Максимум пользовались бы фонариком в смартфоне. Но там внизу горит что-то крупное, стационарное. Денис больше не стал ее останавливать и пошел следом. Снова придержал Диану только у поворота лестницы, чтобы обогнать и оказаться впереди. Вполне по-рыцарски, она оценила. Но тут же забыла о красивом жесте, поскольку сразу за поворотом их ожидал весьма пугающий сюрприз. Горела кольцевая лампа на штативе. Такую используют блогеры, чтобы снимать себя с более выгодным освещением. Но это сейчас использовалось не для съемки. Лампа была слегка наклонена, образуя на полу пятно света. И в центре этого пятна лежал довольно старый на вид холщовый мешок. 3 июня, четверг, город Шелково. Регине все же удалось взять себя в руки, но ровно настолько, чтобы доработать день по записи. Приступ паранойи у нее так и не прошел, поэтому она уговорила Сашу не только пойти домой вместе, но и проводить ее до квартиры. Она звала и Леру пойти с ними, но та ждала позднего клиента из дорогих и постоянных, а после еще и кого-то новенького на первичную консультацию, поэтому осталась в салоне. Доведя подругу до двери, Саша чуть насмешливо наблюдала за тем, как та пытается попасть ключом в замочную скважину. Ее руки дрожали, поэтому обычное действие потребовало времени. Когда же ей наконец удалось, она распахнула дверь и, толком не входя, сразу включила в прихожей свет, хотя на улице было еще не так уж темно. Только убедившись, что в квартире тихо и спокойно, Регина облегченно выдохнула и даже улыбнулась, благодарно посмотрев на Сашу. «Спасибо, что проводила». «Да не за что», — пожала плечами та. «Обращайся». На лице Регины вдруг появилось виноватое выражение. «Только теперь тебе самой придется идти одной. Как же ты?» «Да брось!» — перебила Саша, едва удержавшись от того, чтобы не закатить глаза. «Мне никто никаких мешков не подкидывал, так что едва ли что-то грозит». «Может, ты его просто еще не нашла?» «Пока не найду, можно не дергаться». Регина посмотрела на нее слегка обиженно. «Ты так легкомысленно к этому относишься? Думаешь, я просто психованная дурочка?» Саша несколько секунд прожигала ее ответным взглядом и, наконец, качнула головой. «Нет, не думаю. Вижу, ты действительно чего-то боишься. И готова согласиться, что Кира тоже чего-то боялась. Но не думаю, что это коснется меня». «Почему?» «Я слишком недолго вас знаю. Если вы в чем-то и замешаны, то я здесь ни при чем. А значит, меня не тронут». Регина нахмурилась, теперь глядя на нее то ли с недоумением, то ли с опасением. «В смысле? В чем мы замешаны?» «Понятия не имею», — усмехнулась Саша. «А что, вам прям не в чем себя упрекнуть?» Потому как Регина потупила взгляд, стало понятно, что слова попали в цель. Саша снова усмехнулась и шагнула обратно к лифтам. «Дверь запри», — напоследок велела она. «И не ходи никуда до рассвета. До завтра». Пока ждала лифт, Саша слышала, как Регина захлопнула дверь и заперлась на все замки. Это ее рассмешило. «Кино и немцы», — пробормотала она. Что означает эта фраза, толком не знала, но так частенько приговаривала мама в похожих ситуациях. Оказавшись на улице и направившись в сторону своего дома, Саша все еще посмеивалась, вспоминая перепуганную Регину. Чтобы сократить путь, она пошла через дворы, сейчас абсолютно пустые. Для детей было уже поздновато, а для молодых компаний еще рановато. То, что постоянно слышит за спиной чьи-то шаги, Саша сообразила далеко не сразу. Несколько раз тревожно оглянулась, но никого не обнаружила. Пройдя через очередной двор, вышла на тротуар и дальше шагала уже вдоль дороги, по которой пусть и редко, но все же проезжали машины. Однако ощущение преследования, возникшее у нее чуть раньше, не пропало. Ей все казалось, что она чувствует на себе чей-то взгляд, видит краем глаза движение за растущими вдоль тротуара деревьями и кустарниками, но стоило повернуть голову и присмотреться, как там никого не оказывалось. «Бред какой-то», — мелькнула раздраженная мысль. «Этого не может быть. Со мной этого не может быть». Однако шаг она все равно непроизвольно ускорила.